1938. 1897. 2 января. О соответствии названий сфер. Ментальный мир есть переход и приближение к огненному. Мир огненный соответствует буддхическому. 1898. 11 января. Именно в трудные дни нужно направить мысли в будущее, в мою новую страну. 1899. 21 января. Мы будем называть Христа великим путником, также назовем Платона летящим светом, назовем Кришну совершенным певцом, так условимся и о других братьях. 1923 января. Дух вверху, под ним разные степени материи. Дух есть завершение материи, вверху дух, а не на стороне. Можно посещать ближайшие миры в теле тонком, дальние в ментальном. Можно посещать и в тонком, но очень очищенном. Нельзя разделять состояние тела на классы учебных заведений. Нужно всегда помнить о бесконечной иерархии и связующей степени. 1901. 24 января. Состояний в тонком мире и высшем мире столько, сколько имен Шивы, и гораздо больше. Некоторые из них имеют наименование, но это тысячная доля беспредельности. Мы можем назвать более тысячи наименований. 1902. 1 февраля. Советую очень устремляться ко мне. Именно пусть будет не нить, но целая широкая полоса. 1903. 3 февраля. Весь мир постепенно приходит в смятение, и можно видеть, как влияют токи текущие. Явите осторожность в здоровье и во всем. 1904. 12 февраля. Нужно быть очень осторожными с сердцем, ибо токи могут усиливать боли. 1905. 18 марта. Вы видите, что там, где проявлено единение и доверие к учителю, там легче помогать. Не забудем, что единение было единственным условием удачи. Мы ценим, когда соединенные мысли посылаются во благо. Велика энергия, рождающаяся при таких единениях. Растут события небывалые. Можно увидеть, насколько они сдвинут сознание людей во всех направлениях. Так будем в единении. Это наши условия. 1906. 24 марта. Истинно так будем проявлено устремляться к нам. Пусть каждый понимает, как бережно нужно относиться к великим энергиям. Мы готовы помочь в лучшем будущем. 1907. 6 апреля. Обратите внимание на огненное проявление. Явленное потрясение отзываются на центрах. Посидите 15 минут, устремленные ко мне. 1908. 24 апреля. Пробежать глазами еще не значит усвоить. Каждая страница содержит много мыслей. Ничто не повторяется, но каждое заполнение нуждается в осознании. Мы не спешим дать неудобоваримое блюдо. 1909. 14 августа. Об эволюции монад. Конечно, монады проходят и животный, и растительный мир. Явленные духи нечеловеческой эволюции, лунной или земной, способствуют монаде облечься в человеческую оболочку. Духи, которые не воплощались на земле и которые называются строителями, и в некоторых религиях ангелами. Нужно вспомнить, что Урусвати видела глаза таких духов. Они так тонки, что не имеют телесной формы, и лишь глаза выражают их существо. Конечно, в беспредельности трудно перечислять в стадии творчества. Трудность в том, что велико многообразие ступеней эволюции. Агнишваты, кумары и другие высшие духи. Высшие духи нуждаются в низших телах для проявления на земном и низшем плане. 1910. 21 августа. Лунная эволюция очень отличалась от земной, и обитатели Луны не обладали тем, что мы называем интеллектом, разумом. Конечно, у них был развит инстинкт, ведь и сейчас еще ум исконных земных обитателей недалеко ушел от высших животных, и они живут инстинктом. Потому достигшие завершения лунного цикла все же должны были проходить на нашей планете через низшее царство, чтобы ассимилироваться с новыми условиями. Бархишады, упоминаемые в тайной доктрине, были духами высшей эволюции, и когда они выделили свои тени, то в них воплотились те лунные монады, которые уже завершили животный цикл. Кроме того, среди этих бархишадов были разные степени, и наиболее развитые, предоставив свои тени временно, воздержались от непосредственного прикасания к новым обитателям. Другие же из них остались и основали первую расу земных обитателей. Также разнообразие видов зависит от духов, привлеченных из других миров и даже систем. Когда взрывалась планета, астральная сфера ее притягивалась иногда к орбите планеты, находящейся в другой системе. Строение лунных обитателей было иное, нежели наше. Некоторые были покрыты волосами, и зрение их было другое. Они видели сзади и спереди, также и внутреннее устроение было другое, и размножались они иначе. Ментальное тело у первых обитателей Земли было в зачаточном состоянии, и потому понадобилось явление огнишватов, чтобы дать импульс или искру. При завершении нашей земной эволюции духи высокого умственного развития при переходе на новую планету не будут проходить через низшее царство, но станут бархишадами. Для наилучших условий достаточно будет сделано высшими животными. На новой планете будет меньше животных, и они будут совершеннее. 1911. 30 октября. Также можно сказать, что скоро понадобится вам подвиг, и можете быть готовыми к жертве. Приходит срок, когда учение с гор сходит в долины. В мире столько ничтожного, что даже представить себе невозможно. 1912, 4 декабря. Литиевая соль обладает оккультными свойствами. Они очень существенны, ибо гармонизируют деятельность селезенки. Этот орган может быть назван оккультным, ибо до сих пор его назначение неизвестно. Самая важная функция его – гармонизация прочих органов. Белый луч, пропущенный через ауру человека на экран, может окрасить ярче те цветные стекла на нем, которые находятся в соответствии с цветом ауры. Но такой луч должен быть чрезвычайно силен и может быть не полезен организму.